«Так и чем все кончилось-то?» Я выкинул его в окно. Он сбежал. Но память оставила мне это. И Дайн, лежа на диванчике в своем кабинете, показал Рету забинтованную правую руку. «Рука у тебя и так была». Он распорол ее мне. Почти пополам. «А дети?» Кусочек и Рохля сидели в углу, забившись. Тот псих им ничего сделать не успел. А вот Ракушка... Дайн еле заметно вздрогнул, а затем как-то встряхнулся и поставил себе привычную капельницу. «Никто из вас ничего не менял? Состава было меньше, кажется». Дайн поглядел на Рета, а затем усмехнулся. «Ну да, логично. Так вот, странные они какие-то в своей психосистеме. Я думал, что знаю много, а не знаю ничего. Вот представляешь, они невидимы». «В смысле?» «Ну, мы их не видим. Полдня почти все из них обычные дети. Школьники, воспитанники, с родителями и всем таким. А вторую часть дня они предоставлены сами себе». «В зоне все всегда предоставлены сами себе, и чё?» «Не знаю, не жил. Да я и не про это, Ред. Их целые банды. Они как бы есть и как бы нет. И все воспринимают это нормально. Подумать только. Я знаю лишь то, что ничего не знаю». «Ты разбил шприц». «А, и ты здесь?» Дайн лениво перевел взгляд на Зеленого, который сидел, положив ноги на стол, в кресле хозяина поместья. «Ты разбил шприц». «Да, кстати, зачем?» «Не знаю. В тот момент я думал, что это правильно. Теперь я не уверен». «Это был хороший шприц». «У меня есть еще один, который я собрал сам». «Тот полное дерьмо». «Он все равно мне уже не нужен». «Нельзя ломать такие вещи». «Слушай, заткнись, а? Я устал, а у меня впереди еще несколько процедур». Вместо ответа Зеленый встал и медленно зашагал к Дайну. «Ты что, затыкаешь меня?» Еще вчера Дайн, даже и зная, что Зеленый лишь плод его больного воображения, подобрался бы и оказался напуганным. Но теперь... «Слышь ты, галлюцинация контрастная. Я сейчас на глаз надавлю, и ты исчезнешь». Зеленый постоял над развалившимся на диванчике Дайном, а затем, усмехнувшись, удалился. «Избавься от него поскорее, дружище. Он меня бесконечно злит». «Избавлюсь. Но...» Дайн присел и протер лицо рукой. «Я избавлюсь. И от тебя тоже». «Давно пора. Я к этому готов, Марк. Не переживай». «Горан. Зови меня Горан Керчва». Акт 2. Интерлюдия 44. Желтая свечка и оранжевый стояли на безлюдной площади перед особняком Штайнхольтов. На улице царила тихая и настороженная ночь. «Я проверил все возможные планы, какие смог найти. Как обычно, под поместьем имеется широкая сеть подвалов. В одном из них, по словам дворецкого Велимира, и содержится наш товарищ». «Мы можем ему верить? Я бьюсь об заклад, что это очередная попытка нас убить. Ловушка, не более того». «Нас убить? Желтая. Да, твоя девушка будто 5 лет с нами работает». «Это не моя девушка». «Да? Не знал». «Так, я все подготовила. Грим, прочее. Мы со свечкой. С красной, попрошу. О, да. В общем, мы войдем как поклонницы таланта Лукреции Штайн, чтобы почтить ее память». Желтая указала на себя и свечку. Обе они выглядели как малоимущие юные девушки, надевшие на себя все самое дорогое и не самое сочетающееся, что было у них в шкафах. «Будем строить из себя безутешных фанаток, что на последние деньги приехали сюда из третьего кольца». «Ладно, я уже пару часов веселюсь с системой подачи газа. Попробую отключить свет в нужный момент». «Так чего ждем?» «Через пару минут проползет патруль светлячков, тогда и пойдем». Оранжевый углубился в свой блокнот, а желтая облокотилась на столб. «Ты так и не поспала?» «Нет, не идет сон. Усталость есть, а заснуть не могу». Ха, может, ты нашла лекарство от сонницы? Свечка усмехнулась, но почувствовала, что желтая не ответила улыбкой на ее шутку. Это из-за меня. Я боюсь, это я забрала твой сон. Нет, змейка, не думай так. А как мне еще думать? Я что-то сделала там, у Буше. С тобой и с собой. Теперь все не так. Я все время на нервах. Я тоже. А он хороший парень, да? Свечка кивнула в сторону оранжевого. Добрый, кажется. Сперва мне показалось, что он глуповат. Но затем я смекнула, что он куда умнее всех нас. Что, уже нового ухажера себе подыскиваешь? Эй, ты чего? В нашей паре это я нервно закомплексованная истеричка. Не забывай. А ты уверенная красотка. В паре. Слушай. Сейчас, наверное, не самый удобный момент, но... Тут-то чем больше гляжу я на эти планы, бабоньки, тем мне грустнее. Втроем это поместье нам, боюсь, не по зубам будет. Даже по моим. Вчетвером сподручнее. Оранжевый, желтая и свечка встрепенулись. Кого я вижу? Смешно. Из-за угла к ним вышел человек, которого они совершенно не ожидали здесь встретить. И как ты появляешься в самый театральный момент всегда? Ну, на самом деле я пару минут там за углом стоял. Ждал эффектного выхода, если честно. Ты жив? Но говорили, что ты умер. Скажем так... Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Мной самим, в первую очередь. А это кто? Красный повернул голову в сторону свечки и сделал шаг вперед, но желтая загородила ее. Наша новая коллега. О, как интересно. И как же вас звать, юная леди? Красная. Да хватит твоего хтонического хохота. У нас секретная операция. Простите, я знаю. Именно потому я и здесь. Не могу же я бросить своего самого старого друга в лапах безумца. Надо сказать, безумие, я и так тут наелся с лихвой. Как ты узнал? О, я не скажу, оранжевый. Ты слишком любишь Януша, чтобы я мог тебя в свои тайны посвящать. Что ж, красная, приятно познакомиться. И красный склонился, снимая перчатки со своей руки и с руки свечки. А затем поцеловал ее пальцы под неодобрительный взгляд желтый и отвел чуть в сторону. Как вас зовут на самом деле, дитя? Неважно. Не ваше дело. И то верно. Давно у нас? Чуть больше 2 месяцев. Наслышано о вас. О, я польщен. Знали бы вы, как больно мне видеть, что наша организация тает на глазах. И как я рад новым ее... сотрудникам. Кстати, о глазах. Что с вашими? Резак напал на меня, но я выжила. О, как интересно. Я обязательно с вами познакомлюсь ближе к Анди-Лето. Откуда она здесь взялась, Ред? Не знаю, Горан. Когда ты вернулся, она здесь уже сидела. Дайн и Ред смотрели на корону, которая, удобно устроившись на перилах лестницы в холле поместья, спала, спрятав голову под крыло. Но она не могла прилететь. У меня нет ее... Да, знаю я. Но факт есть факт. Ред подошел к птице и оглядел ее внимательно. Запаршивила красавица. Надо бы ее отмыть и почистить. Слушай, а погладь ее, а? Дайн вздрогнул. Чего? Нет, и не подумаю. Эй, а как же твои фундаментальные изменения, а? Давай, время бороть страхи. Дайн помялся, а затем шагнул ближе, неуверенно протягивая руку к птице. «Я же их ненавижу!» «Давай, давай, Горан, будь мужиком, потрогай птичку!» Корона подняла свою голову и каркнула. Дайн отшатнулся назад, щурясь и отмахиваясь. «Нет, я еще не готов!» Ред усмехнулся и прикурил от своей вечно тлеющей руки. «Кажется, у нее что-то на лапке. Может, письмо от поклонницы?» Дайн поморщился. «А помнишь, как мы ее добыли, Горан? Кто-то следил ею за нами, а я ее схватил». «Да, голыми руками. Прям через окно». «Ох и передрестался же ты, когда я ее принес». «Прошу, Мартин, не надо». «А ты ведь ее почти прибил микроскопом. И как у тебя яиц хватило ее переделать под наши нужды?» «Она тогда была мне нужна. Слушай, займись ею, ладно?» «Я мертв, Горан. Ну привыкни ты уже к этому». «Не хочу». «Господа, я знаю, мы редко работаем вместе. Собраться в группу так, чтобы избежать дрязки и ненависти для нас – истинное чудо. И тем ужаснее, что этим чудом стала жуткая беда нашего собрата. Я сейчас, а это редкость, говорю без иронии. Нас мало. Здесь почти все из нас, кто есть в столице, кто не предал нас и кто не лежит в коме. Еще 15 лет назад нас было полусотни. Сегодня, сами видите, мы не можем бросить его, не можем предать нас. Пусть мы и змеи, но мы змеи из одного гнезда». «Неплохо сказано». «Ага, для человека, которого я меньше всех видела в штаб-квартире. Ты закончил?» «Ай-яй-яй, а как же манеры?» «Верно, в нашей профессии манеры самое главное». Все четверо обернулись на тот самый угол, из-за которого вышел красный. Оранжевые и желтые тут же вытащили оружие. «Какого?» А красный сжал губы до бела. Лишь свечка толком ничего не понимала. «А ты что тут делаешь?» «Прошу прощения, юноша. Можно повежливее? Я не давал вам права называть себя на «ты». В свет фонаря вышел высокий пожилой степняк с длинной тонкой бородкой. Одетый в темно-серое пальто и шляпу, он бы выглядел как обычный обитатель столицы, если бы не весьма неприятный шрам, который проходил через его глаз, щеку и рот, заставляя его лицо навечно застыть в надменной усмешке и делая его речь слегка невнятной. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел за тем же, зачем и вы, спасти синего». «Назовите нам хоть одну причину оставить вас в живых». «Вежливость, чувство такта, здравый смысл». Господин с хорошими манерами, помахивая зонтом, обошел компанию изымателей. «Прошу прощения за свой визит, дамы и господа, но я здесь не как лицо, имеющее в прошлом ряд разногласий с организацией, и не как представитель какой-нибудь фракции. Я здесь исключительно как родственник. И меня пригласил лично Януш». «Да? Не знал». «Родственник. Ну надо же». «Кем бы я был, если бы не бросил все свои дела и не прибыл сюда незамедлительно?» «Обычным предателем, коим ты и являешься, нет?» «Ломать-копать, как же я от этого устала». «Господа, все это очень мило, но мы теряем время. Я, конечно, новичок, но, сдается мне, именно из-за таких вот разговоров у вас, то есть у нас, все и развалилось». «Она права. Может, убьете друг друга позже?» «Прошу прощения, вы правы. У нас мало времени, точнее, его вообще нет. Мир на 3 часа. Идет?» И господин с хорошими манерами протянул руку красному. Тот, вздохнув, пожал ее. Затем так же поступил и оранжевый. «Тогда приступим. Уверен, план у вас уже есть. Да, оранжевый?» Дайте мне минутку покумекать, и я вас удивлю. Ты слабак, Дайн. И знаешь почему? Зеленый стоял в кабинете, а Дайн, все еще сидя под капельницей, приводил в порядок бумаги по поместью и своим работам, которые за недолгое время его проживания в новом жилище уже изрядно накопились и напоминали скорее тайные послания, нежели научные заметки и деловые документы. Удиви меня. Может, потому что я совершил хорошее дело? Ха, нет. В этом нет ничего постыдного. Кто-то делает хорошие дела, кто-то плохие. Главное – последовательность. Вот я – плохой человек. Я это знаю. Те, кто знает меня, знал. Тоже это знают. И мне нравится быть плохим. Звучит так, будто тебе 15, и ты хочешь закадрить девчонку. Ты был человеком науки. Четко знал свои цели и понимал, куда идешь. Рад, что этот этап наших отношений закончился. Зеленый сбросил со стола бумаги и ударил кулаком так, что лампа, вмонтированная в старое натуральное дерево, погасла. Нельзя дойти до конца дороги, если постоянно поворачиваешь, Дайн. Керчева попрошу. И подними документы. Иди в задницу. Ответ мудрого человека. А теперь давай-ка я тебе кое-что объясню. Дайн встал и начал, как ни в чем не бывало, собирать документы. Я за свою жизнь понял одну вещь. Если долго болтать, можно что угодно представить как добро или зло. Но это ложь. Человек – сложная структура, многогранная. Тем он и ценен. Пытаться жить в рамках – удел морального раба. Ты плохих книжек обчитался, что ли? А как же твоя хваленая наука? Если я не смогу добиться своих целей без жертв и злодеяний, то грош мне цена, как ученому. Ты свернул с пути за пару шагов до результата. Да, потому что я не ищу легких путей. Что за радость для человека науки пройти кратчайшей дорогой? Это и есть выбор слабака. Зеленый долго стоял с каменным лицом, а затем, словно прислушавшись к чему-то, чего Дайн слышать не мог, едко усмехнулся. Вся эта болтология уже не имеет смысла. Они-то тебя слушать точно не станут. Кто? Ты уже знаешь, кто. Они уже здесь. Вползли в твой дом. И в этот момент свет в здании погас. Дайн вскочил, прислушиваясь к гаснущим звукам дома, пытаясь понять, в чем же причина. А в следующий миг в кабинет ввалился Велимир. Беззвучно открывая рот и сжимая руки на животе, он сделал пару шагов и осел на пол. Велимир, что с тобой? Дайн подскочил к нему, попутно хватая фонарь, и стал искать ранение. Но ничего не было. О, да. Он здесь. Скажи, ты любишь красный цвет, Горен? Дайн замер, сглотнув, а затем бросился к столу, открывая ящик с оружием. Я вообще-то людей не убиваю. Но вы такие исключительные. Для вас придется сделать исключение. Оранжевый стоял в холле, который слабо освещался аварийными зеленоватыми лампами. Перед ним, на большом лестничном пролете, что вел на второй этаж, закрывая проход, стояли двое телохранителей Дайна. Братья Глоссбейны, превращенные в химических болванчиков. Один из них держал в руках большую дубинку, а второй – два столовых тесака. Из небольших повреждений на их костюмах сочилась желтоватая слизь, и едкий кислый запах наполнял пространство вокруг бывших исполнителей. «Где-то фабрика абортов, откуда вы повылазили?» Глоссбейны с места не сдвинулись, очевидно, предпочитая занимать господствующую высоту лестничного пролета и ставя перед собой задачу не допустить врага до хозяина поместья, а не пытаться его убить. «Ну и громко же вы падать будете, братцы!» — сказал оранжевый и зашагал наверх, нацепляя на руки большие кастеты, соединенные с наручниками. А спустя несколько секунд он уже слетел вниз и, кубарем посчитав ступеньки через одну, распластался на старом каменном полу. «Ай!» Господин с хорошими манерами спешно вышел в холл из бокового коридора, явно довольный ходом операции, и удивленно остановился перед оранжевым. «Эти суки мне либидо поломали». «Оранжевый, что за слова?» Ну вы видите, как меня бьют? Я оскорбляюсь. Нет нужды оскорблять других. Господин с хорошими манерами поглядел наверх, на двух братьев, постучал зонтиком по полу и сделал пару шагов к вешалке. О человеке? Сказал он, сняв пальто и повесив его на крючок. Судят? И он аккуратно нацепил сверху свою шляпу. По манерам его. Оставшись в строгом сером костюме, он вытащил из внутреннего кармана часы и два инъектора, один из которых положил в нагрудный карман, а содержимое второго впрыснул себе в шею. Щелкнув ручкой зонта, из которого выехало длинное тонкое лезвие со множеством небольших отверстий, наполненных шоковым компонентом, господин с хорошими манерами сделал глубокий вдох, засек время на часах и начал подниматься по лестнице. Следующие несколько секунд оранжевый, все еще стоя на коленях и сжимая промежность, провел в получении невероятного эстетического удовольствия, наблюдая, как пожилой человек, двигаясь со скоростью молодого серпаря, наносил глубокие колющие удары в громоздкие тела бывших исполнителей. Громилы почти ни разу не смогли даже достать прыткого господина. Лишь один взмах дубинки повалил его с ног, да и то на долю секунды. Да дважды лезвие тесака распороло костюм на спине, оставляя пару кровавых полос. Не замечая этих досадных неприятностей, господин зонтом, покрывшись потом и невероятно быстро дыша, наконец вонзил клинок в глазницу одного из братьев, а второму, которого и вовсе почти перевалил через перила, вспорол живот столь глубоко, что верхняя часть тяжелого и начинающего подгнивать тела отломилась и рухнула вниз, забрызгивая оранжевого, омерзительно вонючей смесью крови, гноя и химикатов. Ну кишки и потрошки. Да, вот зачем я ношу с собой зонт, сказал господин с хорошими манерами, сделал контрольный глубокий укол в голову каждого из братьев и, сверившись с часами, ввел себе второй препарат из нагрудного кармана. Они здесь, повсюду. Мужчины и женщины ползут к тебе, чтобы тебя сожрать. Горан, собирайся, уходим. Им ты и правда ничего не объяснишь. Но там люди в подвале. Донни и Синий. Они за ними и пришли, дубина. Их спасти, тебя убить. Протезы ты заказал, они уже установлены. Дальше пусть лечат, надо валить. Он знает, что это не поможет. Он физически гниющий, больной ученый. А там люди, каждый из которых стоит половину отряда спецдивизии. Тебе конец, Дайн. Ну, тогда встретим его с честью. Дайн сел за стол, положив пистолет рядом с собой, и отставил в сторону стойку капельницы. Велимир, погруженный им в сон, лежал на диванчике. А смысл? Может, все-таки уйти? Я не понял. Кто только что нагонял жути про отряд спецдивизии, а? Я. Но если они стоят пол отряда, то есть человек, который стоит целого. И это, конечно же, ты. Именно, Дэйн. Дай порулить. Я спасу нас. Дайн поглядел на Зеленого, и во взгляде его появились нотки ученого ажиотажа, прогоняющие страх и растерянность. Что ты такое? Я то, что тебя спасет, Степняк. Давай, пусти меня. Горан, даже не думай. Заткни хайло, больная совесть. Дайн. Слушай сюда, тебе конец, если я не возьму все в твои руки. Я могу нас спасти. Дайн закурил и с непривычки закашлялся. Знаешь, интересная мысль. Было бы любопытно, как исследователю. Горан, ты... Тихо, Ред. Делать это я, разумеется, не буду. У меня и так проблемы с осознанностью. Ну, ясно. Тогда я войду без спроса. Зеленый перевесился через стол и схватил Дайна за грудки, поднимая с кресла. Ред тут же оказался рядом и повис на шее изымателя, пытаясь спасти друга, однако Зеленый, оттолкнув его плечом к стене, швырнул Дайна на пол. «Да отвали ты от нас!» Ред дважды ударил Зеленого своей тлеющей рукой в лицо, но тот словно этого и не заметил, с размаху наступив на покалеченную руку Дайна. «Сколько раз тебя нужно убить, чтобы ты заткнулся?» «Больше, чем ты можешь!» Ред наконец-то сшиб Зеленого с ног, ударив того головой об стол, и принялся наносить удар за ударом. Из его механической тлеющей руки летели детали, щепки декоративного покрытия, искры. А затем Ред вдруг замер и встал, пошатываясь и отступая. «Хватит! Хватит уже!» «Да уже все!» Зеленый поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. В его руках красным поблескивал скальпель. Ред же, прижимая рукой рану на шее, осел на диван. «Мартин!» «Заткнись!» Зеленый пнул Дайна ботинком в живот и подошел к Реду. «Дай прижгу!» Сказал он, схватив того за грудки и поднимая вверх. А затем упер безвольное тлеющее тело в стену. «Давай, хватит тлеть, гори ярче!» И зеленый подул на Рета, как дуют на гаснущие угли. Бывший напарник Дайна вспыхнул, огонь мгновенно охватил его тело, и зеленый бросил его в угол, как куклу. На пол рухнул лишь пепел. «Погляди на себя, кожа слазит. В крови болезнь, ты гниешь, в голове каша. И это тело ты благодарно даришь мне за все, что я для тебя сделал?» Дайн попытался встать, но зеленый сел на него, схватив за шею. «Я бы тебя себе оставил. В тебе был потенциал, ты отлично шел вперед. Но сломался. Точно так же, как и тот, кто учил тебя, и тот, кто учил его. Никогда нельзя отступать. Я бы сделал на тебя главную ставку, но раз ты готов пожертвовать всем ради ноющей малолетки, на тебя нельзя положиться». И зеленый, сняв очки, глубоким поцелуем впился в бледные серые губы Дайна. А затем он встал, сбросив с себя сидящее на нем и держащее его за шею бессознательное тело доктора-детектива, и одернул красную штору. «А, и ты тут? Ну, логично». Зеленый швырнул Дайна внутрь, презрительно глядя ему вслед. «Тут вам самое место. Цирк уродов. Ладно, развлекайтесь, мальчики и девочки». В следующую секунду один из шкафов кабинета отъехал в сторону. «Стоять! На пол! Живо!» «Пигалица!» Дайн обернулся. В полумраке лицо его серое и покрытое испариной исказило жутковатая ухмылка. «Давненько не виделись». Желтая держала его на прицеле небольшого пистолета, отступив на шаг от удивления. «Зеленый? Что это значит?» «Вы тоже пришли помочь синему? А я уж думал, я один». Дайн шагнул к ней, но она лишь подняла оружие. «Стой, где стоишь». «Что с тобой?» «Нет, это с тобой что? Что с лицом? С голосом?» «Устал. Ты, кстати, тоже, как я погляжу. У тебя мешки аж из-под очков вываливаются». «Не с места. Я уж в чем хороша, так это в маскировке. Ты такой же зеленый, как я». Велимир, лежавший на диване, застонал и вновь схватился за живот. Желтая покосилась на слугу, и в тот же миг Дайн бросился вперед и вниз, уходя от траектории пули. Раздался выстрел, брызнула кровь, блеснуло лезвие, затем еще кровь, и настала тишина. «Стрелять ты никогда не умела, пигалица». Желтая стояла у стола с тремя глубокими ранами в груди. Рукоятка лезвия со змеиной головой торчала у нее почти под подбородком. Дайн, раненый в правую руку косым попаданием, медленно обшаривал ее карман. «А где шприц? Он не с тобой?» «Я его отдала». «Жаль, он бы мне пригодился. Кто еще здесь?» Желтая не ответила. Тогда Дайн содрал с нее очки и бросил на пол, раздавив ногой. Послышалось шипение химикатов и какой-то болезненный стон. «Кто еще с тобой?» «Оранжевый и красный». Лицо зеленого исказило непонятная гримаса. Он подошел к столу и достал тот самый шприц, что для Дайна собрал Самуил Узбенский. «Эх вы, твари! Зачем надо было сюда лезть? Только все наладилось». Он вытащил лезвие, и желтая наконец-то со вздохом обмякла. «Ты мне всегда меньше всех нравилась, пигалица». «Это и правда... правда ты. Что же с тобой стало?» «Я очнулся. И знаешь, Это не было похоже на пробуждение. Зеленый схватил ее за волосы и повернул к себе затылком, поморщившись от боли в раненой руке. Ты трус, слабак. Всегда им был. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты как был трусом, так и остался. Желтая задергалась. Слабо, но все же достаточно, чтобы не дать ему произвести необходимую манипуляцию. А ну замри! Зеленый нанес невероятно сильный удар подошвой в область ее позвоночника. Она тут же обмякла. Тогда он неосторожно погрузил собранный Дайном шприц ей в затылочную часть. Закончив же, он вздрогнул, увидев, что желтая все еще смотрит на него полным ненависти и презрения взглядом. Не смотри на меня! И зеленый бритвенно-острым ударом провел лезвием по глазам желтой. Вот дрянь. Оранжевый, наконец-то выломав дверь, стоял и смотрел на тело бывшей коллеги. Свечка, упав на колени, раз за разом проводила руками по ее лицу и одергивала пальцы, когда те касались пустых глазниц. Он убил ее? В кабинет медленно вошел Красный. Его лицо от чего-то было разбито, из губы и из-под очков струилась кровь. Убил? Тише, девочка, тише. Ее глаза! Он лишил ее глаз. Красный медленно протянул руку и тоже ощупал лицо желтой. Вот сукин сын. Что бы это значило? Вошедший в этот момент человек с хорошими манерами шагнул ближе, глядя на тело желтой без особого интереса. Прошу прощения, но нам нужно уходить. Сработала сигнализация. Господин О, не мог бы ты организовать доставку Синего и господина Скрадовски в безопасное место, чтобы они могли окончательно восстановиться? Оранжевый кивнул и зашагал назад, в коридор, но внезапно остановился. Я видел Сивого. Уга? Сабая здесь? Да, у заднего хода. И думаю, Дайн бежал с ним. Этот-то Шуллер что здесь забыл? Выясним. Надо навестить Сайбеля. А она сказала мне... Что? Что она сказала? Что очень устала. Теперь она отдохнет. Пойдем. Оранжевый, сожгите тело. Принял. Стойте! Свечка схватила одну из колб изымателей и наполнила ее кровью желтой. Прошу прощения, но зачем это вам? Я нарисую ее портрет. Не мне судить, но для стоящей картины краски будет мало. А остальную я возьму у Марка Дайна.